coisas, as coisas que pensamos, as coisas que entendem, as coisas que desejam, as coisas que estão a desbichar, as coisas que eu quero, que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, as coisas que eu quero, Я вдячний, хоч ти даєш, хоч мами дітей, хоч я чекаю, хоч це світло, хоч це святий подарив, хоч мені, що я святих батьків, хоч слава тобі, хоч ти ти сон став, ти сон і хвалив, хоч слава тобі, хоч хоч би ти на цей сітях, хоч саме, хоч прославила твоє ім'я, хоч вона ця сім'я, нові, які ти даєш, хоч ти мені буде ребенка, буде давати, хоч вона ця день, хоч благослови, хоч ти цього мудрості, цього тобі, хоч Навчати, хоч вони були хоч з тобою, хоч благословити, хоч не надати, ти вже знаходиш хоч тут. Пане Христе, я винасим, я тут знаходиться. Амінь. Дорогой Господь, я благодарен Тебе за Твою, за эту мудрость, которую Ты явил, Господь. Я славлю Тебя, Господь, за этот день, Господь. За деток, которые Ты даровал мне, Господи, я благодарен, Господи Иисус, дорогой, и также за свет, Господи. Слава Тебе, Господи Иисус, что Ты дал, помог ее вырастить, Господи, что она, Господь, хранима была Тобою, Господь. Возросла, Господь, Господи, зрелый возраст, Господи Иисус, дорогой, молились, Господь, просили, Господь. И Ты устрояешь ее жизнь, Господь, послал ей мужа, Господи Иисус, дорогой, я благодарен Тебе, Господи, за те молитвы, которые Ты услышишь, Господи Иисус. И также, Господь, я славлю Тебя, Господь, за этот день, Господь. И нуждаемся в Тебе, Господь, как без Тебя не можем делать ничего, Господь. Я прошу Тебя благословения, Господь, дабы Ты благословил ее в жизни, Господь. Дал Твое благословение, Господь, как и Свету, Господь, так и Вадиму вместе, Господь. Они полюбили друг друга, Господи. Помоги, чтобы эта любовь, она еще больше возгоралась, Господь, чтобы еще больше они любили друг друга, Господи. Помоги, чтобы они любили Тебя, Господь, в жизни, Господи Иисус, дорогой, помоги. Дай, Господи, желание читать Слово Твое, Господи, вникать в Слово, Господь, чтобы они ходили путями Твоими, Господь, страх был Твой, Господи Иисус, дорогой. Я прошу Тебя, Господи, благослови, Господи Иисус, да будет над ними Твое благословение, Господь, как от высших источников, Господь, благослови. И, Господь, и материальный, Господь, благослови, Господь Иисус, дорогой, прошу Тебя, Господи Иисус, Ты знаешь также здоровье, Господь. Пошли здоровье, Господь. Укрепи здоровье, Господи, Иисус, дорогой. Ибо Ты Бог, Господи. Для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Но Ты силен все сделать, Господи. Ты силен, Господи Иисус. И мы стоим перед Тобой, Господь. Нуждаемся в Тебе, Господь. Дабы Ты благословил, Господи. Дабы благословение Твое нам было, Господь. Если деток, Господь, дашь, Господи, деток, благослови, Господи, Иисус, дорогой. Дабы все было благословено Тобою, Господь. Мы даем Твои руки, Господи Иисус, а Твоя охрана да будет над ними, Господь. Дабы благодать Твоя надействовала, Господь, в их жизни, Господи Иисус, дорогой. Я прошу Тебя благословения, Господи, благослови, Господь. Я не могу всего высказать, Господи, но Ты можешь благословить еще больше, о чем мы молимся, о чем помышляем, Господи. Ты знаешь все наперед и знаешь все, Господь. Пошли на них Твое благословение. Тебе слава поснесется, Господь. Также, Господь, этот день благословит, Господи Иисус. И дальше пире все будет, Господи, проходить. Господи, нуждаемся в Тебе, Господь, дабы Ты устроял и помогал, Господь. А Тебе слава за все поснесется. Ты достоин славы и хвалы, Отец и Дух Святой. Аминь. Я не слова благодарна Тебе за этот день, Господи, в жизни и слава Тебе, Господи, слава Тебе. Честными поколениями будем еще выцелить Тебе, Господи, Господи. Я благодарю Тебя за все Твои милости, я люблю жизнь в ней, Господи, как и снова видела, Господи, я за все всегда благодарю Тебя. Величаю и прославляю Тебя, Господи, выцелить, Господи. На все деньги, Господи, я благодарна за мою душеньку, Светочку, Господи, слава Тебе, Господи. Хвала Тебе, что Ты даровал мне ее жизнь Тебе, я славлю Тебе, Господи, такое золотое дитё, Господи. Боже, будь милостив, Иисус, дорогой, прошу Тебя, Антон, Господи, смилуйся над нами сейчас, услышь нашу молитву сейчас, Господи. Я как мать, родительское благословение, родительское благословение, благословение, Господи, благослови, Господи, Ты свои небесные воздушки, благословение, Боже, умоляю Тебя. Ибо если ты благословишь, будет все, Боже, умоляю. Oh. славу, честь и поклонение, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, слава нашему Богу! Слава Богу! Еще напоминаю такое слово. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И в другом месте написано, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. Интересно получается. Бог сочитывает, люди, ну, бывает, могут разлучить. Пусть не будут этого. Брат Вадим, сестра Света, вас сочетал Господь. Я не сочитываю. Сочитывает Господь. Вам развода нет. Вам развода. Христиане не разводятся. Братья и сестры, дети Божьи не разводятся. Развод – это прямое действие сатаны в семьях людей. От этого страдают, в первую очередь, дети. Сами страдают, еще захватывают большой круг родства, и воспаляется все. И вот это все происходит у христиан, у детей Божьих развода нет. Вы рассчитываете 50 лет самое меньше быть вместе. Понимаете? У моей жены однажды спрашивает одна сестра, а кто твой муж? Она говорит, вон там хоре поет. Она говорит, я крест старый уже. А я только 37 лет в браке. Братья и сестры, до 50 еще, видите сколько? 13 лет. Так что вам самое меньше рассчитывайте 50 лет вместе. И даже мысли не допускайте, что, а может быть, поменять уже. Нет. И Слово Божие говорит, мужья, любите своих жен, как свои тела. Вот понимаете, как Слово Божие точно говорит, что мужья или мужчины любят больше всего? Не машину, не инструментом дорогой, не работу, тело свое. Вот что они любят. Больше всего. И вот Слово Божие, оно не ошибается. И говорит, мужья, любите своих жен, как свои тела. Брат Вадим, вот ты должен ее любить так. Ты любишь свое тело? Не обижаешь, ничего, всего. Вот, вот так должен любить и жену свою. Ну, друзья, а сейчас мы позволим им в первый раз поприветствовать друг друга целованием, как уже законные муж и жена. Слава Богу! Вот так делайте всегда. И сейчас они обменяются кольцами. Вот тут такая церемония есть. Сегодня уже как-то более по-современному, вот у меня нет ни колец, ничего. У меня только шрамы от работы и слезы благодарности тех людей, которым эти руки помогли. Вот это самое лучшее украшение. Ну, мы не осуждаем это, братья, потому что ну так, так нужно сделать. Вот. И пусть это кольцо никогда не сходит с одной руки. одета, одевает брату Вадиму кольцо. Это такой исторический момент в их жизни. Вот. Не знаю, сколько стоит оно, но какой-то не золотой. Мы ценили, ну, говорят, что в наше время золотое там. А тут какое-то белое, серое или белое. Ну что, братья и сестры, брат Владимир, сестра Света, давайте руки свои сюда ложите. Давайте так вот, вот так. Братья и сестры, сегодня 23 апреля 2016 года. Брат Вадим и сестра Светлана объявляются законными мужем и женой. Да благословит Господь. Сейчас 10 минут у нас ушло на это все. Пожалуйста, родители, что у вас есть сказать гостям? И уже, по-видимому, будет вторая часть служения. Благодарю всех, что вы пришли, разделить с нами нашу радость. Также вот первая часть сочетания уже кончилась. Сейчас мы переходим в следующий зал, и будет продолжаться пир. Так что никто не уходите, все переходим в другой зал. Вот там столы будут накрыты, все, и будет дальше продолжаться. Братья и сестры, я их первый поздравлю, и вы, кто желает, быстренько так поздравьте молодых. И пусть Бог благословит, мы уже направляемся туда. Брат Вадим, пусть Господь благословит тебя. Совершил в твоей жизни вот это великое событие. Господь подарил тебе свет. Люби ее, цени ее, береги ее. Хорошо? Пусть Бог благословит. Спасибо большое. Спасибо большое. Это фотография. Спасибо большое. Do you want me to keep on to your bridge? Yes, please. Okay. Oh, no, can I get it, actually? Okay. Thank you. I think this is your... Hi. Hi. How are you? I'm good. Did you bring it? Yeah. She's in the car. It's the first car. Whatever. It's the first car. Do I have to yell? No, you don't. Do you want to bring it? Надо было, может быть, эту вот открыть, я не знаю. Yeah. Happy Earth Day. Такие букетики нежные, да? Аж розовой свадьбы захотелось. Уже поздно думать. Окей. Смотрим сюда. Сейчас, секундочку. Окей, на три. Раз, два и... На Таню Котляревскую? Да. Мы сейчас попробуем с вами, потом подумаем. обычно делаю.